Совершенно ясно также, что убийца имел с ней половую связь до убийства. Мы исследовали семенную жидкость и знаем его группу крови. Первое. Мужчина после полового акта принял душ, а потом вышел из ванной и убил ее. Рос кивнула. После удара по голове ее подняли и положили на кровать. К этому времени кровотечение было не сильным. На трюмо и на ковре обнаружено незначительное количество крови. Но теперь ее убийца взял какое-то орудие и несколько раз ударил ее в живот. Заметьте, что самые глубокие раны расположены в нижней части живота, в паховой области. Возможно, действия убийцы имели для него некий символический сексуальный смысл. Но это только наше предположение. Росс снова кивнула, но ничего не сказала. Она решила, что сотрудник канцелярии коронера зануда, и ей не хотелось говорить ему больше, чем нужно. Она подошла поближе к трупу и исследовала колотые раны. Отверстия оказались довольно маленькими, точно уколы, но вокруг отверстий кожа была сильно разорвана. «Вы нашли орудие?» – спросила она. «Нет». «И что это было, по-вашему?» «Не знаю». «Нечто не особо острое, но удар был силен. Чтобы прорвать кожу и ткани тупым инструментом, требуется значительное усилие при ударе. Это еще один аргумент в пользу нашего предположения, что убийца – мужчина», – заявил Андерс. «Да, можно предположить, что это был металлический предмет. Например, нож для вскрытия писем. Или металлическая линейка, или отвертка. Что-то в этом роде. Но вот что интересно». Судмедэксперт указал на левую руку убитой. Рука лежала поперек кровати и была сильно изувечена колотыми ранами. Смотрите, он ударил ее в живот, потом в руку. Раны тянутся правильной прямой линией. Обратите внимание на последовательность колотых ран. И теперь смотрите, он несколько раз ударил по руке, потом продолжал колоть простыню и одеяло. Уколы продолжают образовывать прямую линию. Он провел рукой вдоль череды рваных отверстий в ткани. Насколько я это понимаю, это персеверация, автоматическое продолжение бесцельного движения. Точно он превратился в своего рода машину, которая просто продолжает работать вхолостую. «Верно», — заметил Росс. «Мы полагаем», — продолжал судмедэксперт, — «что это есть проявление состояния транса. Однако мы не знаем, имело ли это состояние органическое происхождение или функциональное. Было ли оно естественным или искусственно вызванным? Поскольку девушка сама впустила его в квартиру, это состояние транса возникло позднее. Росс поняла вдруг, что сотрудник канцелярии коронера просто выпендривается перед ней. Вот это ее и раздражало. Сейчас не время играть в Шерлока Холмса. Андерс передал ей жетон. При осмотре квартиры мы обнаружили вот это. Росс повертела жетон в руке и прочитала. У меня ядерный биостимулятор. Внешнее физическое воздействие или огонь способны повредить оболочку капсулы и способствовать выбросу токсичных материалов. В случае моего ранения или смерти позвоните по телефону 213-652-1134. По этому телефону мы дозвонились вам, сказал Андерс, внимательно глядя на нее. Мы вам все рассказали, теперь ваша очередь. Его зовут Гарри Бенсон, ему 34 года, и он страдает психомоторной эпилепсией. Врач щелкнул пальцами. «Но я же говорил...» «Что такое психомоторная эпилепсия?» – спросил Андерс. В этот момент из соседней комнаты вошел человек в штатском. «Мы нашли отпечатки», – сказал он. «Они фигурируют в картотеке Министерства обороны. Только там и больше нигде. У этого парня допуск к секретным материалам. С 1968 года, по настоящее время. Имя – Гарри Бенсон, живет в Лос-Анджелесе». «Допуск к чему?» – спросил Андерс. «Вероятно, к исследованиям в области компьютерной технологии», – предположила Росс. «Да, правильно», – подтвердил штатский. «В последние 3 года – секретные разработки компьютерных технологий». Андерс делал пометки в записной книжке. «Его группа крови у них указана?» «Да». «Первое. Росс повернулась к врачу. Вы выяснили личность убитой. Имя Дорис Бленкфорд. Сценический псевдоним Анджела Блэк. 26 лет. Живет в этой квартире полтора месяца.